если вы посидели, но хотите опять стать шатенкой. Смешайте 1 столовую ложку крепкой чайной заварки, 1 чайную ложку коньяка и яичный желток. Разотрите компоненты до однородной массы. Равномерно намажьте волосы, наденьте на голову полиэтиленовый пакет, поверх него теплую вязаную шапочку. Спустя полчаса смойте краску теплой водой. Смешайте хну и басму в равных частях. Разведите кипятком до консистенции сметаны, чуть остудите и нанесите на волосы. Через полчаса смойте теплой водой. Если вы хотите, чтобы цвет был не столь насыщенным, а просто золотистым, держите на волосах только кашицу из хны, но не более 10 минут. А если нужен насыщенный оттенок красного дерева, смешайте в равных пропорциях хну и порошок какао. Разведите хну не кипятком, а горячим чаем и покрасьте волосы. Цвет будет светло-каштановым. Крепкий черный чай соедините с растворимым кофе или порошком какао в равных количествах. Перемешайте и втирайте в волосы, распределяя по всей длине. Через 40 минут смойте. Вы получите тон красного дерева.